Густав Кальт вернулся от порога, спросил с нескрываемым горячим интересом: «Это ты точно знаешь? Ты в этом убедился?» «Да, и не один раз. Он не способен даже подраться. Начинается тошнота и рвота, его выворачивает наизнанку». «Прекрасно. Это говорит о том, что я хорошо исполнил свой урок. Не вижу смысла в твоей борьбе привести к Богу какого-то безвестного офицера морской пехоты. И куда ему теперь? В священники?» «Ты рассуждаешь как воин. Тебе нужен сразу же конечный результат, нужна победа. Возможно, Джейсон станет священником. А возможно...» «Так ты тоже не знаешь цели своего урока?» «Ее знает единственный человек, стратик. Это его замысел. А что станет с Джейсоном, мы сможем увидеть лишь через несколько лет. Я бросил семя в возделанную ниву, а каков будет плод, время покажет». Густав подал руку и, неожиданно отвлекшись, задержал взгляд на лице Арчеладзе. Глаза его сначала были пристально холодными, затем медленно потеплели. «Гриф, ты знаешь свой рок? Тебе предсказывали судьбу?» «Нет, свой рок я избрал сам», — усмехнулся полковник. «Почему?» «А потому что я вольный и сам себе задаю уроки, предсказываю судьбу». «Жаль». Он отвел взгляд, выпустил руку. «Мне будет очень жаль тебя, Гриф. Ты возьмешь тяжелую ношу. Ты донесешь ее. Молчи! Я не хочу знать будущего. Вольному воля». Гордый, холодный Густав Кальт неожиданно поклонился ему и ушел без оглядки. Воробьев вернулся глубокой ночью в сильный густой снегопад, что, собственно, и помогло ему добраться до обсерватории через американскую зону напрямую. Он не вошел в дом, а свалил с плеч ношу тяжело раненого и умершего по дороге бойца из группы Кутасова, постучал в открытые двери и сел на ступеньки крыльца. Он был красный от крови с ног до головы, чужой крови, пропитавшей насквозь одежду и доставшей до тела. Розовый липкий снег сваливался с него ломтями, от спины поднимался столб пара. Он сидел и, механически двигая рукой, гладил волосы мертвого. Воробьева на подходах к поселку заметил наблюдатель, и потому каскадер со своими ребятами прибежали первыми. Стояли вокруг молча, светили фонарями под ноги, чтобы не слепить, тянули влажные сигареты. Арчеладзе вышел минутой позже, также молча посмотрел убитому в лицо, попытался закрыть ему глаза, не вышло, веки поднимались, и было ощущение, что мертвый дремлет. «Вот», — сказал наконец Воробьев, — «взял с собой парня со знанием английского, немецкого и итальянского». «Рассказывай», — бросил полковник. «Что говорят в штаб-квартире?» «Смотри, что говорят», — огрызнулся тот, кивая на убитого. «Туда на выстрел не подойти. В охране не пехотинцы, а такие псы. Ну, ладно, не пугай, давай все по порядку. Весь пловер контролируется патрулями. Вокруг штаб-квартиры двойное кольцо негласной охраны. И не из морпехов. Их сняли, видимо, после того, как мы взяли археологов. А эти работают, как охотничьи собаки, верховым чутьем. Нас засекли еще на подходе, но пропустили через оба кольца. Ну и взяли в оборот. Оглянулся бы хоть пару раз, — проворчал Арчеладзе, — если глаз на затылке нет. Никанорыч, я знаю свое дело. У них аппаратура. Он выдернул из кармана прибор размером с ладонь, напоминающий телефонную трубку на человек. Я такой и не видел. Ловят все, что шевелится, на километр. Окна в штабе с защитой. Стекла. Не послушать. Антенны на крыше тоже.